Почему важно подружиться с клиентом? Мы знаем, что наилучшее определение здоровой личности следующее. Здоровая личность – это личность, которая может найти общий язык с самыми разнообразными людьми. А нездоровая личность – это личность, которая может ладить лишь с ограниченным типом людей. И если взять весь спектр типов личностей, от наиболее интровертных до наиболее экстравертных, мы обнаруживаем, что человек, у которого здоровая личность, может поладить практически с любым человеком из этого спектра. Но мы также знаем, что на эту схему может быть наложена другая кривая, и это кривая самоуважения. И мы увидим, что существует прямая зависимость между уровнем вашего самолюбия и вашей способностью ладить с другими людьми. По сути, можно построить эту схему так, что чем выше вы поднимаетесь по кривой самоуважения, тем больше количество людей, с которыми вы можете поладить. А чем ниже вы находитесь на кривой самоуважения, тем меньше количество людей, с которыми вы можете поладить. Если вы находитесь в самом низу, то есть совсем себе не нравитесь, то вы можете установить контакт только с самым небольшим количеством людей, и это будут люди со средним интеллектом и темпераментом. Человек, который действительно себя любит, имеет удивительную способность сходиться с людьми, куда бы он ни пошел. Равно как мы не можем купить что-либо у человека, который нам не нравится, так же мы не можем продать что-либо человеку, который нам не нравится. Не приходилось ли вам встречаться с людьми, которые предлагали вам какой-либо продукт, и даже если вам очень нравился этот продукт, но не нравился продавец, вы отказывали в покупке этому человеку? Просто возьмите ваших самых лучших клиентов на сегодняшний день в качестве примера. Это люди, которым приятно продавать, и люди, которым приятно у вас покупать. Вы обнаружите, что все они без исключения нравятся вам, и вы тоже нравитесь им всем. Вы согласны со мной? Таким образом, все, что мы делаем для того, чтобы повысить свой уровень самоуважения, повышает и улучшает качественно наши взаимоотношения с клиентами и увеличивает количество денег, которые мы зарабатываем. У самых успешных агентов по продажам существует врожденная способность сдруживаться с потенциальными клиентами. А самым худшим агентам приходится в этом плане нелегко. Но удивительная вещь состоит в том, что наша способность ладить с людьми зависит от того, как сильно мы любим себя. И все, что вы делаете для того, чтобы повысить свой уровень самоуважения, преобразуется в более качественные отношения с людьми, увеличивает фактор дружбы и делает вас более успешным агентом по продажам. Все, что тем или иным образом понижает наше самолюбие, например, неудачи, болезнь, конфликт с начальством или конфликт с женой или мужем, все это подрывает наше самоуважение и понижает нашу продуктивность. А когда мы абсолютно недовольны собой, то в таком состоянии совершенно невозможно совершать продажи. Вам просто не удастся ни с кем найти общий язык. И, конечно, если вы продолжаете стараться, это только заставляет вас чувствовать себя еще хуже. Энтузиазм как ключевое качество. И, наконец, последний момент. Ключевой элемент в продажах – это энтузиазм. Энтузиазм – это уже 50% гарантия успеха. В сущности, одно из наилучших определений продажи – это передача энтузиазма. То есть передача вашего энтузиазма по поводу продукта или услуги в сознание и сердце другого человека. Это передача вашей уверенности в качестве и полезности этого продукта в сознание другого человека. Не забывайте, что существует прямая связь между тем, насколько сильно вы себя любите, и тем, насколько силен ваш энтузиазм. Можно ли представить себе человека с большим энтузиазмом и не любящего себя? Можно ли представить эти две вещи вместе? Таким образом, чем больше вы себя любите, тем больше у вас энтузиазма, как по поводу самого себя, так и по поводу вашего продукта, и тем легче вам проводить продажу. Все, что мы делаем, чтобы повысить свое самоуважение, повышает нашу возможность осуществлять продажу. Одним из способов повысить свое самолюбие является подкрепление наших стараний продать продукт уверенностью и решительностью. Это очень важно, потому что каждый раз, когда нам удается заключить сделку, мы чувствуем себя победителем. Наше самоуважение увеличивается, наша самооценка растет и увеличивается наша продуктивность и эффективность в каждой области нашей жизни. Причина, по которой так много людей терпят неудачу в продажах, очень проста. Если они не продолжают прикладывать усилия до тех пор, пока у них не появляется первый успешный опыт, который увеличивает их самоуважение и самооценку и тем самым дает начало успешной карьере в продажах, они не достигают успеха. Они лишь начинают работать, но сдаются сразу же после того, как терпят крупную неудачу. Их самооценка при этом словно втоптана в самую землю, и энтузиазм испаряется. Вот почему так важно в самом начале занятия продажами, равно как и на любой стадии продаж, говорить себе: «Несмотря ни на что, Что бы ни произошло, я никогда, никогда не сдамся. Я никогда не перестану настаивать на своем. Никогда не брошу это занятие. Я буду продолжать и продолжать каждый день, каждый час. Ничто не остановит меня до тех пор, пока я не добьюсь успеха. Одного этого обещания, данного себе, будет достаточно, чтобы заставить ваше самоуважение подняться выше. Это дает вам потрясающее ощущение, что ничто не может вас остановить. И каждый ведущий специалист по продажам, которого я знаю, а я работаю с организациями и агентами по продажам, которые зарабатывают по полмиллиона долларов в год, каждый из этих людей давно принял такое решение. Решение, что они любят себя и любят продавать, что они не боятся отказа, потому что осознают, что отказ не носит личного характера, а просто является реакцией другого человека. Они приняли решение, что они будут успешными в своей области и что ничто не остановит их до тех пор, пока они не добьются успеха. Если вы примете эти три решения в начале вашей карьеры, то и вас ничто не сможет остановить. Ничто вам не сможет помешать заработать крупные суммы, потому что эти три решения приведут вас к умениям и способностям, необходимым для того, чтобы достичь успеха в продажах.